Царица Египта Клеопатра – фигура полумифическая, как кажется, и между тем совершенно реальная. Просто ее реальная жизнь была ярче любого сочиненного романа, а они много писали, и романы в том числе, фильма, а они снимали фильмы, оперы, пьесы, и это все было о ней. Но на самом деле, мне кажется, что ее реальное бытие в истории ярче любых придумок, сочинений, романов, раскрасок. Можно сказать, что женщина – миф, и женщина – реальность. Кем только ее не представляли в сочинениях о ней. Сиреной, зловещей убийцей, в образе то греческой Афродиты, то египетской Исиды. И, в общем, все это были фантазии, но навеянные абсолютно удивительной реальностью. В реальности Клеопатра – последний, хотя бы формально, хотя бы юридически, независимый от Рима, правитель одного из эллинистических государств, обломков державы Александра Македонского. В истории она звалась Клеопатра VII, и с ее уходом из жизни, и из политики, и из истории закончилась история этого последнего эллинистического государства, которое часто в исторических сочинениях называют Птолемеевский Египет. Это будет объяснено чуть позже, почему Птолемейский. Клеопатру страстно любили два знаменитых, виднейших политических деятелей Рима – великий Гай Юлий Цезарь и пылкий воинственный полководец и политик Марк Антоний. Это не спасло ее страну от того, чтобы попасть под власть Рима. И все-таки всей своей жизнью, всей своей биографией она, оставаясь живой женщиной, страстной, умной, интеллектуальной, боролась за то, чтобы спасти свою страну как самостоятельную единицу. Но мировое римское владычество было написано на роду многим и многим тогдашним независимым государствам. Источников о жизни Клеопатры много. О ней писали все видные римские историки близкого времени: Плутарх, Светоний, Аппиан, Дион Кассий, Иосиф Флавий, географ Страбон. И писали, как правило, в основном с неприязнью. Понятной неприязнью. Проскальзывает, что они отдают должное ее талантам, яркости ее натуры, и все-таки неприязнь. Они видели в ней, в ее натуре, в ее характере, в ее судьбе некую культурную опасность для Рима, для римских богов и римских традиций со стороны Востока, одним из воплощений которого была Клеопатра. Теперь давайте представим, в какую эпоху она жила, и затем воссоздадим основные вехи этой яркой, долгой, необычной жизни. Итак, эпоха, в которую довелось жить и завершать эту эпоху довелось Клеопатре, называется в истории эпохой эллинизма. Термин введен в науку в 30-х годах XIX века немецким историком, известным, очень известным, Иоганном Густавом Дройзеном в его двухтомной истории эллинизма. Термин от Эллада, Эллины. Смысл его состоит в том, что это некое время между смертью Александра Македонского в 323 году, когда он скончался в Вавилоне, и как раз до 30-го года, до смерти Клеопатры, последнего независимого правителя этого времени. А время это было удивительное, ну, в чем-то уникальное для исторического прошлого цивилизаций на нашей планете. После распада гигантской державы Александра, которая простиралась условно, но в целом можно представить, от Северо-Балканского полуострова затем всего Балканского полуострова, всего Балканского мира, Эллинского мира, до Северной Индии, включая в себя огромные азиатские просторы, и северо-востока Африки в виде Египта, представить такую державу довольно трудно, это было что-то фантастическое. И, конечно же, сразу после смерти Александра она распалась. Она распалась медленно, мучительно, после так называемых войн диадохов. От греческого «диадох» — преемник-наследник. Вокруг Александра было немало ярких людей. В основном его близкое окружение, его спутники, первоначальные спутники из Македонии и Греции. Они почти 40 лет бились друг с другом за то, кому достанется все наследие Александра. Все не досталось никому. И в ходе борьбы они разделились на целую группу государств, среди которых основные были держава селевкидов по имени Селевка, одного из диадохов, в Сирии, с центром в Сирии, одного из потомков Антигона в Македонии и Греции, и Птолемеев, тоже потомков одного из спутников Александра, в Египте. К тому же в Азии образовалось Парфянское царство, Греко-Бактрийское царство, Пергамское царство, тоже из кусков державы Александра Македонского. Вот уж ну как не вспомнить, в иронической форме Николай Васильевич Гоголь навсегда сказал о том, как значителен Македонский. «Я, говорит, признаю, что Александр Македонский был великий человек, говоря об учителе гимназическом, но для чего же стулья ломать?» Ломали, ломают и будут ломать, потому что такой след в истории оставил далеко не каждый политический деятель прошлого. Происхождение нашей героини было напрямую связано с диадохами, преемниками Александра и, в частности, с Птолемеем I Сатером, основавшим египетское государство после смерти Александра. Это был один из полководцев Александра Македонского, и когда в 323 году до новой эры Александр внезапно скончался в Вавилоне, именно Птолемей сумел увести тело великого завоевателя в Александрию, город, основанный Александром на самом севере Египта, в дельте Нила, тем самым намекая на то, что все-таки он и есть главный, основной преемник, наследник Александра. Он таковым не стал, несмотря на эту попытку и попытку предстать перед потомками преемником. Были и другие кандидаты, и войны между ними были бесконечно долгими. И все-таки Птолемеи отмечены этим, некой такой претензией, что центр их державы, основанная самим Александром, Александрия, и тело Александра увезено туда. Сам Птолемей происходил из Македонии, это Северная Греция, из крестьянской семьи, как многие близкие спутники великого завоевателя Александра Македонского. Короче, точнее, бывший македонский казапас. Именно из них вышли полководцы Александра, претендовавшие на огромную историческую роль. Его потомки свято хранили память о том, что они, представители, конечно же, не казапасов македонских, а греков. Они присвоили себе греческую, эллинскую природу, впрочем, как и остальные диадохи. И чтобы не нарушать прямую линию наследования в своем Египте, который они отстояли для себя, Птолемеи восприняли, конечно же, на свою беду, древнеегипетскую традицию браков между ближайшими родственниками. Чтобы власть не ушла из рук потомков эллинов, они, как правило, женились на своих сестрах, а иногда даже матерях. В эллинистическом мире это было, в общем-то, принято. Это закономерно привело к тому, что на некоторых членах семьи Птолемеев появилась очевидная печать вырождения – физическая слабость, психические особенности, но Клеопатре, видимо, повезло. Правда, бытует упорная молва о том, что она была дочерью Птолемея XII Афлета, так звали ее отца, не от законной жены, а от наложницы. И это в некоторой степени объясняет то, что она выделялась среди своих братьев и сестер внешностью, интеллектом и силой характера. Прослеживая историю Птолемеевского египетского царского дома примерно на протяжении 100 лет, приходишь в ужас. Это сплошная цепь не только внутрисемейных браков, но и внутрисемейных раздоров и убийств. Расцвет династии Птолемеев наступил в III веке до новой эры при Птолемее Эвергете, который победил селевкидов, присоединил к Египту Сирию и соседей помельче и претендовал на то, как всегда, как все они, чтобы воссоздать великую державу Александра или, по крайней мере, громадную египетскую державу. Отец Клеопатры Птолемей XII Афлет правил в I веке до новой эры. Он не был крупной политической фигурой и имел смешное и презрительное прозвище – дудочник. За то, что обожал игру на флейте, любил участвовать лично в праздничных шествиях и других развлечениях. Мне припоминается, что один из великих политических деятелей и полководцев Древней Греции, Алкивиад, в юности отказался обучаться игре на флейте, сказав, что человек, играющий на флейте, смешно и нелепо надувает щеки и таращит глаза. Это делает его смешным. Алкивиад смешным быть не мог. Отец Клеопатры был Птолемей XII Авлет с прозвищем Дудочник. Так и жил, и правил. Или флейтист. Такой перевод тоже возможен. Про мать мы ничего точно не знаем, но тот факт, что она, вероятно, была наложницей, как я уже сказала, скорее всего, помог Клеопатре в смысле генетических свойств наследственных. Римские авторы отмечают, что только одна из трех дочерей Дудочника была законной, и это была не Клеопатра, это была Береника. О детстве Клеопатры мы знаем немного, но то, что знаем, очень важно, очень существенно. Она обожала учиться, она очень интересовалась наукой, даже разнообразными науками, была безумно способна к языкам и выпадала в этом смысле из ряда придворных Птолемейского окружения и самих Птолемеев. Римские авторы пишут, что она знала 7 языков. Это поражает. В какой бы мере она ими не владела, я перечислю их. Это греческий, египетский, причем египетские иероглифы — это очень сложно, она этим овладела. Арамейский, эфиопский, персидский, иврит, латынь, естественно. И даже, говорят, язык кочевников-берберов, живших на юге Ливии. Ей страстно нравились науки, причем особенно такие неженские, как математика и медицина. Для того времени занятие вовсе не женское. Где же она могла все это изучать? Уже было такое место. Напоминаю, что она родилась в Александрии, городом, который был основан Александром Македонским в 332-331 годах до нашей эры, во время Великого Восточного похода. Город, расположенный в дельте Нила, стал центром, основным центром, торговли между Европой и Востоком. До этого эту миссию выполнял Тир, сирийский город, город-крепость, но он был разрушен Александром. И вот Александрия заполнила эту очень важную нишу. При Птолемеях Александрия стала вторым после Рима городом античного мира по многочисленности населения, богатству, роскоши и культурным ценностям. Второй город античного мира после самого Рима. В Александрии жили и творили такие ученые, как Архимед, Евклид, астрономы Аристарх Самосский и Птолемей, тоже астроном, философы Филон и Плотин, поэты Калимах и Феокрит и многие другие. Это был воистину, наверное, второй по значимости интеллектуальный центр той новой культуры, которую породила эпоха эллинизма. Культуры синтеза, культуры сплава достижений древневосточных цивилизаций и эллинского античного мира. В Александрии, городе, родившемся и развивавшемся под сенью великого имени самого Александра Македонского, был основанный по приказу Птолемея I, Диадоха, Центр науки и образования по образцу Афин. И назван он был Мусейон. Центр Мусейона – библиотека. К середине первого века до новой эры, при Клеопатре, там насчитывалось около 700 тысяч свитков. Книгами их тогда называли, но это были книги-свитки. Тот, кто заведовал библиотекой, по приказу ранних Птолемеев, был одновременно воспитателем наследников. То есть какая-то идея, античная идея важности, значимости, интеллекта, образования для судьбы правителя, а значит и для судьбы государства, она в Мусейоне была, находилась в концентрированном состоянии. Историческая судьба библиотеки Мусейона очень печальная. Она погибла, бесследно ушла из истории. В 48 году до новой эры ее подожгли впервые корабли великого Гая Юлия Цезаря. Тогда погибла часть библиотеки. Цезарь не ставил этой задачи. Но война есть война, а Цезарь был полководцем. В войне гибнут памятники культуры во всей эпохе. Затем, много позже, в 273 году новой эры, римский император Аврелиан штурмовал Александрию в борьбе с узурпатором, который хотел водвориться на престоле в Египте. И римский император Аврелиан заодно разрушил и сжег Мусейон и библиотеку. Остатки были спасены, остатки книг, рукописей были спасены теми людьми, которые во все времена оказываются в недрах музеев, библиотек, теми почти священнослужителями просвещения и образования. Эти люди унесли то, что уцелело, в храм Серапиум. Но в 391 году на это хранилище набросились христиане-фанатики, говоря, что там хранятся языческие книги, не христианские. Еще кое-что уничтожили, а довершили процесс уничтожения в VII веке фанатики-мусульмане, которые тоже говорили, что там хранятся книги, не соответствующие учению Мухаммеда. Печальная участь великого исторического памятника. Именно там получило свое необычное, высокое образование и высокое интеллектуальное развитие наше будущее царица Клеопатра. Когда Клеопатре было 11 лет, в 58 году до новой эры, в Египте случился бунт против ее отца, Птолемея XII, того самого флейтиста. И Птолемей был свергнут с престола. К этому времени он уже около года имел статус, такой известный в то время, друг и союзник римского народа. Довольно лицемерное название тех, кого римляне постепенно, шаг за шагом, ставили в зависимость от своей могучей державы. Он обрел этот титул во времена, когда в Риме шла своя гражданская война, вернее, даже серия гражданских войн. И так называемый первый триумвират, три самых видных политических деятеля той эпохи, Цезарь, Помпей и Крас, объявили Птолемея XII тем самым другом и союзником римского народа. За огромные деньги, 6 тысяч талантов, примерно весь годовой доход тогдашнего Египта. Для того, чтобы собрать эту сумму, Птолемею пришлось занять денег у римского же ростовщика Гая Рабиния Постума. Какой хитрый ход! Он занял деньги в Риме, отдал Риму, но он обязан будет их выплачивать и дальше. То есть вот так. Это один из путей превращения окружающих народов и стран в зависимые от Рима единицы. В 58 году до новой эры, когда случился бунт, Птолемей XII, как друг и союзник римского народа, просит помощи у Рима. В Египте его старшая дочь Клеопатра VI узурпировала власть отца. Его старшая дочь объявила себя царицей. Для нашего персонажа, будущей Клеопатры VII, началась школа жестокой борьбы за власть. На ее глазах свергнут отец, ее старшая сестра объявила себя царицей, а в 56-55 году до новой эры римляне пришли на помощь своему другу и союзнику еще за 10 тысяч талантов, то есть углубив финансовую зависимость Египта от Рима. В Египет прибыл Габиний, полководец, сторонник Помпея, одного из тех, кто сражался за власть в Риме. В Риме события были совершенно исключительные. Внешне все говорили о республике, о том, как ее надо укрепить, спасти. Действительно был кризис республики. Но, по сути дела, виднейшие деятели этой эпохи стремились к личной власти. Так вот, одним из реальнейших претендентов на эту власть был полководец Гней Помпей. С ним вместе в Египет прибыл Марк Антоний, командир конницы у Помпея. Будущее Клеопатры будет теснейшим образом связано с этим самым Марком Антонием. Но пока она девочка, Марк Антоний тоже молод и сражается за власть, он не столько видит женщин, сколько видит призрак власти, у них все впереди. Когда римляне прибыли с военной силой защитить свергнутого царя, узурпаторша Клеопатра VI была убита собственным окружением в угоду римлянам. Царицей провозгласила себя Береника, вторая дочь Птолемея XII. Но римляне и ее отстранили, восстановив власть Птолемея XII. Береника казнена. Какие жестокие картины на глазах у этой юной будущей Клеопатры VII. И вместе с тем, какой урок. Я думаю, она навсегда запомнила, что с Римом надо дружить. Рим — это сила. Рим — это сила, которую египетским правителям не одолеть. Надо искать способов взаимодействия с Римом. Ну, условно говоря, дружбы. Она это проявит в своей дальнейшей политической жизни. Через 5 лет после начала того самого бунта против Птолемея XII в 51 году до новой эры Птолемей скончался. Он оставил завещание, по которому поручил управлять Египтом совместно Клеопатре, будущей Клеопатре VII, уже как Клеопатре VII, ей 18 лет, и ее брату Птолемею, Птолемею XIII. Под этим именем он вошел в историю. Надо сказать, что в этой самой династии лагидов, которые правили эллинистическим Египтом, было принято, как правило, мужчин правителей называть Птолемеями, а очень многих из женщин – Клеопатрами. Условием их совместного правления, ей 18, ему 10, был брак между братом и сестрой. Я уже говорил, что эти браки для династии лагидов или Птолемеев были нормативными. Конечно, он носил условный характер. К тому же между братом и сестрой, мальчик при этом еще ребенок, ему 10 лет, и, скорее всего, они сводные брат и сестра. Но такова была традиция этого правящего дома. Первые 2 года правления были для них какими-то трагическими. А Клеопатре при этом дано было имя, тронное имя. Тео Филопатор, богиня, любящая отца. Замечу, в течение своей дальнейшей жизни она будет уточнять этот свой статус, это прозвание, богиня, любящая брата, а потом богиня, любящая сына. Очень политически гибкая женщина. Но первые два года правления были очень трудными. Не по их вине. Какая-то серия стихийных бедствий, прежде всего, обмеление Нила. Снижение уровня воды в этой великой реке, вокруг которой строилась вся древнеегипетская цивилизация, приводил к упадку ирригационной системы, а если нет четко работающей ирригационной системы, нет урожая. Тех 2-3 урожаев в год, которые составляли основу пропитания и процветания жителей долины Нила. Крестьяне бегут от голода. При дворе распри, правят двое детей. Во-первых, двое, во-вторых, юные. В-третьих, недавние политические события и грубое вторжение римлян в жизнь друга и союзника римского народа привели к формированию, скажем так условно, антиримской партии. Антиримская партия, то есть те придворные, которые считали, что Египту надо вырываться из-под давления Великого Рима. Антиримская значит против Клеопатры, потому что она продемонстрировала свою позицию дружбы, союзничества с римской державой. Она посылает войска в Сирию в помощь воюющему там Риму против Парфянского царства, великого соперника Рима на востоке. Главными политическими противниками Клеопатры стали три человека. Трио у власти, сказала бы я. Евнух Потин, полководец Ахилл или Ахиллас и воспитатель Птолемея XIII Теодот или Феодот, по-разному его пишут. Это близкий круг. Это те, кто претендуют на то, чтобы дергать за ниточки и управлять стоящими у власти юными правителями, почти детьми, как марионетками. Традиция властности евнухов при восточных дворах была очень давней и очень прочной. Полководец – это тоже понятно, от него зависит войско. А воспитатель Птолемея, Теодот, он имеет большое влияние на мальчика. В 48 году до новой эры Клеопатра поняла, что ее жизнь в большой опасности, и она бежала в Сирию. Энергичная, смелая, независимая. Там она набрала войско и поставила его на границе Египта. Вот такая ситуация. Один правитель остался во дворце, в Александрии, молоденький, почти ребенок Птолемей, а вторая правительница бежала на север и стоит с войском на границе Египта. В этой ситуации появился на исторической арене египетской драмы великий римлянин Гней Помпей. К этому времени он уже в открытую воевал с Гаем Юлием Цезарем. В сущности, было отброшено все. Было ясно, что идет битва за то, кто будет реальным, единоличным правителем Великой Римской державы. В знаменитом сражении при Фарсале Помпей потерпел поражение от Гая Юлия Цезаря. И с остатками войск, и со своим семейством он приплыл к берегам Египта в надежде на помощь и защиту, в благодарность за то, что когда-то помогал Птолемею XII. Это знаменитая история гибели Помпея у берегов Северной Африки. Ибо Александрия — это дельта Нила, это Северная Африка. На небольшой лодке он подплыл со своей семьей и несколькими ближайшими людьми к берегу, где его встречали, как он полагал, друзья и союзники, и едва он ступил на сушу, он был убит, безжалостно убит на глазах своей семьи. на глазах у жены Корнелии. Через два дня к этому же берегу пристал Гай Юлий Цезарь. Он гнался за Помпеем. И ему вот это придворное окружение с торжеством предъявило голову Помпея. Принес ее воспитатель Птолемея Теодот. С отвращением отвернулся Цезарь от этого зрелища. Во-первых, они с Помпеем когда-то были друзьями. Во-вторых, Помпей был женат на любимой дочери Цезаря Юлии, уже покойной, но Цезарь когда-то очень радовался этому браку. В-третьих, вот эта коварная выходка принять как друга и союзника, зарезать, отсечь голову и принести ее Цезарю, это было не в традициях античной культуры. Это было недостойно Цезаря, который мог быть жестоким, но в крайнем случае. А так, без нужды, ему это было неприятно. Он отвернулся с отвращением, и исполнители этой акции затревожились совершенно обоснованно и приказал, он был с войском, сказал, что ему ничего не угрожает, с почетом похоронить тело и голову Помпея в находившемся недалеко храме Немезиды. Немезида в римском пантеоне — богиня возмездия. Ох, умел Цезарь посылать знаки тем, кто его окружал, но не прочли исполнители убийства Помпея этот знак. Расправа с ними была впереди. Следующая глава жизни Клеопатры может быть названа «Клеопатра и Цезарь» или «Цезарь и Клеопатра», как драма Шекспира, как пьеса Бернарда Шоу. Кто только не размышлял на эту тему, как должны были встретиться, как должны были относиться друг к другу эти два замечательных человека. Сама встреча их была, конечно, не то чтобы удивительной, а прямо созданной для пьесы, для фильма. Ее принесли завернутую в ковер, или она была в мешке для постели, ее пронесли к Цезарю мимо тех придворных, которые жаждали ее смерти. Если бы она появилась открыто, она едва ли дошла бы до Цезаря. Но ее принесли. Стражи не поняли, что за ковер принесли к Цезарю. Ковер развернули, и великий римлянин увидел юную правительницу Египта, не имеющую, правда, в этот момент реальной власти. Ей 21 год, а Цезарю 52. И он никогда не был чужд. Внимание! К женщинам. Цезарь хотел в Египте решить конкретные политические и финансовые задачи. Прежде всего, ему полагались те деньги, которые брал у ростовщика в Риме Птолемей XII. Цезарь переписал этот долг на себя, полагая, что будет в Египте, и взыщет деньги с правителя Египта. Во-вторых, Цезарь был намерен обеспечить влияние в этой богатой стране, но не отдавать Египет под правление какого-либо из римлян. Об этом пишет римский автор Светоний, историк. Наместник далекого и богатого Египта был бы опасным соперником для Цезаря. Поэтому он решил выступить в другой роли – арбитра. Между этими двумя правителями, братом и сестрой, которые не ладят друг с другом, между ними и придворным окружением. И вот пока он вступил в выяснение этих придворных отношений, он сам оказался в опасности. Во главе антиримских сил, которые были очень сильны в Египте, встал уже упоминавшийся Потин. Но Птолемей XIII, брат Клеопатры малолетний, бежал с ее сестрой Арсинои и поднял бунт против римлян. В сентябре 48 года до новой эры Цезарь оказался отрезанным от своих войск, от большой части своих войск, осажденным, отрезанным от подкреплений в царском квартале Александрии. Он был в опасности. Но спасение пришло в виде подкреплений во главе с Митридатом, правителем Пергама. 15 января 47 года до новой эры состоялось сражение у Мариотийского озера, и там Цезарь, как обычно, победоносный Цезарь, победил. Злосчастный мальчик Птолемей XIII бежал после этого поражения и утонул в водах Нила, потому что на нем были тяжелые золотые доспехи. Боже мой, вот это стремление к роскоши, к пышности атрибутов царской власти сгубили его. Это так свойственно Востоку. У него должны быть только золотые доспехи. Золотые доспехи — это нелепость. Золото — самый тяжелый металл из нам известных. И кроме отягощения для воина ничего нет. Но это вот символика Востока, восходящая ко временам Тутанхамона, она сыграла здесь роковую роль. Арсиноя, еще одна сестра Клеопатры, которая тоже интриговала против нее и готова была захватить престол, увезена в Рим для того, чтобы пройти в триумфе Цезаря. Знаменитая римская традиция организовывать триумф, ну, парад победы после очередного военного успеха в честь полководца, одержавшего эту победу, она сопровождалась очень любимым римлянами зрелищем. За колесницей полководца вели пленников, в первую очередь представителей правящего дома той страны, которая побеждена, или руководителей войска, которое побеждено. Это ценилось, это было очень важно. И Цезарь увез в Рим одну очередную сестру Клеопатры. У нее остался опять малолетний брат 13 лет, Птолемей XIV, и она, выполняя волю отца, который когда-то завещал престол сестре и брату, супругам, вступающим в брак, она, продолжая выполнять это завещание, сочеталась символическим браком с этим самым Птолемеем XIV. Вот такую картину политическую и придворную оставил после своего пребывания в Египте Цезарь. Он полностью занял позиции в пользу Клеопатры VII. Почему? Понять несложно. И вся художественная литература, которая об этом писала, только соревнуется в том, чтобы отразить, как это было. Как стареющий полководец и политик был очарован молодой Клеопатрой. Надо сказать, что даже не любящий ее Плутарх, римский писатель греческого происхождения, отмечал, что в ней было что-то необычное. Я процитирую Плутарха. Он писал: «Ее облик, сочетавшийся с редкой убедительностью речей, с огромным обаянием, сквозившим в каждом слове, в каждом движении, накрепко врезался в душу. Самые звуки ее голоса ласкали и радовали слух». И это пишет в целом враждебно настроенный к ней Плутарх. Так как же было Цезарю не расположиться? Пиком их сближения было совместное путешествие на кораблях по Нилу. Ну, сегодня бы точно сказали круиз. Цезарь и Клеопатра на протяжении то ли двух недель, то ли больше плавали по Нилу. Писатели древности по-разному говорят об этих сроках. Они плыли вверх по течению из Александрии в район нынешнего Асуана. Главный царский корабль, изготовленный из ливанского кедра, огромный для своего времени, 90 на 40 метров, прозван гигантской супружеской спальней. Это окружение уже отметило. они супруги, хотя никакого брака не было. Их сопровождали 400 кораблей. Царская пышность — это стилистика правителей Египта с глубочайшей древности. Итак, 400 кораблей. Плывут мимо храмов и пирамид. В путешествии выясняется, что царица ждет ребенка Цезаря. Цезарь вслед за Александром Македонским получил в Фивах, центре египетской, древнеегипетской религии, благословение самого бога Амона. И как и Александр Македонский в свое время, Цезарь не возражал, чтобы его то ли напрямую объявили богом, то ли отметили бы его родство с древнеегипетским богом Амоном. Дело в том, что со своего 20-летнего возраста он не раз говорил многие годы о божественном происхождении своей семьи, имея в виду богиню Венеру. В данном случае предложено родство с Амоном, и Цезарь не отверг его тоже. После возвращения из этого дивного путешествия он снова собрался, конечно, воевать. Гражданские войны не кончены, в Риме нет стабильности. Но, пожалуй, во время этого круиза по Нилу он отдыхал. Чуть ли не единственный раз в своей жизни. Отдыхал от всего, но только не от мысли о власти. Возможно, в союзе с Клеопатрой он видел будущее укрепление своих позиций в Риме. И, может быть, в Риме понимаемом как мировая держава. Ведь все-таки объединение с Египтом — это соединение с Востоком. И все-таки, как человек, он отдыхал, он в превосходном расположении духа отправился воевать. Он оставил в Египте 3 легиона. Тогдашний легион — 5-7 тысяч человек, то есть заметное войско, которое должно было защитить Клеопатру. В его отсутствие Клеопатра родила сына, назвав его Птолемей Цезарь, а народ Александрии сразу называл его Цезарион, что означает «маленький Цезарь». Говорят, что он был похож на великого Гая Юлия Цезаря. В Вифинии, на территории Малой Азии, Цезарь воюет с сыном понтийского царя Митридата VI Евпатора, одерживает быструю победу над наследником Евпатора Фарнаком и присылает свое знаменитое донесение Сенату, состоящее из трех слов: «Вени, види, вици» — «пришел, увидел, победил». Это стало крылатым выражением. Мне кажется, это напрямую связано с его романом в Египте. 54-летний полководец и воин хочет показать всем и прежде всего ей, какой он блистательный, победоносный, молниеносный и молодой. Вени, види, вици. В этом звучит некий победоносный молодой задор. Летом 46 года до новой эры Цезарь вызвал Клеопатру в Рим вместе с маленьким сыном. Историки древности устают подыскивать точные выражения для того, чтобы передать блистательность появления Клеопатры в Риме. Костюмы, украшения, одеяния, золото, драгоценные камни. Все сверкает. Истинной царицей въехала она в Рим. А, в общем, это не надо было делать. В Риме все еще были очень глубоки традиции многосотлетнего республиканского правления. Пусть это была олигархическая республика. Пусть Сенат давно превратился в группу олигархов, оторванных от того, что называлось «populus romanum» римского народа. И все-таки идеи республиканизма, выборности, они мешали во время гражданских войн кому-то установить свою личную власть. Подчеркнутая царственность Клеопатры ставший символом Востока, символом восточной цивилизации и восточной культуры, должна была отшатнуть римлян. У Цезаря в Риме было очень много врагов. Визит Клеопатры позволил им усилить свои позиции. Цезарь поселил египетскую царицу в своей вилле на берегу Тибра, в знаменитых садах, которые он потом завещал римскому народу. Пребывание Клеопатры в Риме, по его мысли, должно было выглядеть как укрепление союза между Востоком и Западом. Однако те многочисленные враги, которые имелись у Цезаря, по-видимому, позаботились, чтобы по городу ползли другие слухи, видимо, специально распространяемые. Говорили, что у Цезаря есть план перенести столицу римского государства в Александрию. Не думаю, чтобы это была правда, чтобы здесь содержалась хотя бы частица истины. Но такие слухи были страшным ударом по честолюбию римлян и, несомненно, усиливали недовольство Цезарем и приближали его убийство. Вот что значит вовремя распространить слух, будоражащий чернь. Ну, казалось бы, ей должно быть все равно, от кого она будет получать хлеба и зрелища, и где, в Риме или в Александрии. Но нет, в ней легко пробуждается отчаянный патриотизм. Позиции Цезаря как политика были подточены, подорваны этими слухами. И без того многие люди в Сенате были недовольны тем, что он стал пожизненным диктатором. Это уже было нарушение римской республиканской традиции. Дело шло к расправе с Цезарем. И знаменитое, самое знаменитое политическое убийство, пожалуй, до политических убийств 20 века. 15 марта 44 года, мартовские иды, Цезарь был коварно убит группой заговорщиков, которую возглавляли Брут и Кассий. Клеопатра была в Риме с мальчиком, который, как все понимали, был сыном Цезаря, хотя юридически этого никто не признавал. Немедленно после смерти своего возлюбленного и покровителя она покинула Рим, реальным хозяином которого на какое-то время стал бывший близкий соратник Гая Юлия Цезаря Марк Антоний. Дальнейшая ее жизнь, уже не очень долгая, будет связана именно с ним. Марк Антоний сражался на стороне Цезаря в гальских войнах в 50-х годах, когда Гай Юлий Цезарь завоевывал территорию Галлии, где жили кельтские племена, где со временем возникнет современная Франция. После победы над Помпеем Антоний командовал конницей Цезаря. В 44 году до новой эры, в момент убийства Цезаря, он был консулом, занимал должность консула вместе с Цезарем. И вот теперь он заявил претензии на то, что он отомстит врагам, ну и тем самым как бы займет в политической жизни Рима место Цезаря, лидера, которого все еще никак не назовут ни царем. Императором называют, но император в Риме – это полководец. Итак, выдвигается фигура Антония, Клеопатра снова в Египте, пока еще не зная, какая судьба витиеватая ждет ее. Там, в Египте, у нее враги, как всегда, есть. Враг номер один – это брат-супруг Птолемей XIV, который подрастает, становится взрослым. И враг номер два – оставшаяся в живых сестра Арсиноя, тоже рвавшаяся к власти, которая после триумфа Цезаря не была казнена. Как правило, по окончании триумфа этих проведенных в колонне в шествии побежденных правителей торжественно казнили. Но то ли на граждан Рима в этот день снизошло какое-то сентиментальное настроение, как об этом пишут древние авторы, вид юной девушки, жалко, несчастно выглядящий в этом триумфе, растрогал зрителей, и они потребовали оставить ее в живых. Я думаю, здесь не обошлось и без воли Гая Юлия Цезаря, который никогда не был бессмысленно жесток. Арсинои сохранили жизнь и разрешили жить в храме Артемиды на севере Греции, в Эфесе. Но Клеопатра прекрасно понимала, что там живет соперница. И все может повернуться по-новому. Ведь вся ее жизнь с детства – это картина семейных кровавых драм и участия в них. Через несколько месяцев Птолемей XIV неожиданно умер. Конечно же, античные авторы сразу выразили подозрение о том, что он был отравлен по приказу Клеопатры. Никаких доказательств нет, но уж очень вовремя он умер. Он становился взрослым и, по идее, должен был перестать быть соправителем, а стать правителем. Ну, раз умер, а Клеопатра интересовалась ядами. И раз он умер, и так своевременно умер, Клеопатра сделала своим новым соправителем маленького Цезариона, сына от Цезаря. Ему всего 4 года, и это ее родной сын. На долгие годы она могла чувствовать себя абсолютной правительницей Египта. Но Рим, вот кто ее главный соперник. Надо помнить, что есть постоянная угроза римского владычества, которая может быть в любой момент установлена в Египте. Рим поглотил уже практически все эллинистические царства. Египет последний. В свое время Клеопатре удалось не покорить Рим. Это невозможно. Это не в силах Египта. Но покорить великого римлянина, Гая Юлия Цезаря, который, как она справедливо чувствовала и видела, может стать реальным правителем этой великой державы. Она наверняка строила планы. Что будет с ней, с Цезарем, с ребенком? Но мартовские иды 44-го года все это отрубили в ее жизни. И теперь на горизонте новые претенденты на власть в Риме. Это Марк Антоний, о котором я уже говорила, и его соперник Гай Юлий Октавиан, внучатый племянник Цезаря, которому Цезарь завещал некую преемственность. Тихий, незаметный, по сравнению с Антонием, тишайший и блеклый, Рим не сразу понял, какие потенциальные силы таятся в этом человеке с виду безопасным. Он становится шаг за шагом реальным соперником Антония. Между ними начинается открытая борьба, сначала политическая, а потом и военная. Поначалу Марк Антоний и Октавиан, Гай Юлий Октавиан, выступают союзниками. В знаменитой битве при Филиппах они совместными усилиями разбили войска убийц Цезаря, Брутта и Кассия. И ясно было, что теперь они соперники. Но для начала они заключили как будто бы перемирие, договорились, что Антоний получает в управление восточные провинции Рима, а Октавиан – самое сердце империи и западные владения. Всем в Риме и самим Антонию и Октавиану было ясно, что это временное перемирие, что впереди борьба за власть, кто окажется сильнее. А пока это как бы 2 правителя и 2 союзника. Они вместе отомстили за смерть Цезаря. Каждый прикрывается именем Цезаря. Такова политическая жизнь. Став владыкой Востока, как его называют некоторые из современных авторов, Антоний рано или поздно должен был оказаться в Египте. ознакомиться с этой жемчужиной потенциальных владений Рима на Востоке, с этим другом и союзником римского народа. Марк Антония вообще влекло на Восток. Ему была интересна эта линия римской политики. И, конечно, на Востоке существовала главная угроза для Рима в лице великой парфянской державы. Он задумал поход на Парфию, победу над этой могучей державой Востока, и, конечно, Египет при этом мог бы быть для него и платформой, и житницей, и, в конце концов, казной, которая обеспечит его великий восточный поход в Парфию. Ему надо было для этого встретиться с Клеопатрой, занимавшей осторожную позицию. Она в противостоянии Антония и Октавиана пока не выказывала никаких предпочтений. Антоний принял решение увидеться с ней в Киликии, на юго-востоке Малой Азии, вызвать ее туда почти как вассала Великого Рима. Он, конечно, не понимал, какова она и какой опасности, как политик и как мужчина он подвергает себя. А у нее была цель — сохранить Египет, не уступить его надвигающемуся Риму. Ей надо было завоевать следующего римлянина, имеющего огромную власть. Правда, в отличие от Цезаря, Антоний не был единственным хозяином Рима фактическим. Но сделать ставку она могла только на него, императора Востока. Тем более, что Октавиан не проявлял никакого интереса к восточным владениям и был пока предельно далек от того, чтобы двинуться в эту сторону. Он укреплял свою власть на Западе. Итак, встреча состоялась. Антонию было 40 лет, Клеопатре — 29. Ее нельзя назвать идеальной красавицей, сохранилось много ее изображений того времени, той эпохи. Она унаследовала черты, характерные для рода Птолемеев. Довольно длинный прямой нос, несколько выдающийся подбородок, говорящий о наличии индивидуальной воли, высокий лоб, строгий профиль. Но ведь ее очарование, о котором писал Плутарх, было не в этом. Вовсе не в этом. В манерах, обращении, фигуре, умении одеваться и волшебном голосе. Антоний прибыл на эту встречу, чтобы покарать ее за недостаточно, или ну хотя бы пожурить, за недостаточно почтительное отношение к Риму, за недостаточную готовность служить ему, но он сам был покорен. Он не мог вообразить себе, как будет выглядеть эта встреча. Сохранилось много описаний корабля, на котором прибыла Клеопатра. Он весь был обит золотом, весла обиты серебром. Клеопатра в костюме Афродиты. Дальше наше воображение может рисовать его по-разному. Афродита предстает перед нами в видении художников, живописцев, исполнителей древних мозаик в очень разных вариантах одеяния. То есть одеяние представить трудно. Звучали флейты, вокруг источали тонкий аромат восточные благовония, служанки были одеты нимфами. Трудно устоять. Вызвав ее для того, чтобы отчитать за слухи о готовности в свое время помочь Бруту, слухи, Бруту и Кассию, и чтобы получить с нее деньги на парфянский поход, вместо всего этого Антоний встретил величайшую страсть, мужскую страсть своей жизни. Сорок первый и сороковой годы до новой эры — это, если можно так выразиться, великий роман Антония и Клеопатры. В отличие от интеллектуала Цезаря, который видел в Клеопатре прежде всего необычной для женщины ум и склонность к науке, знание языков, утонченность разговора и обхождения, Антоний увидел другое, и она и это показала Антонию, показала то, что ему хотелось видеть. Антоний — вояка, рубака, гуляка, если сказать самым простым языком. Он очень любил и больше всего на свете любил сражения и пир. Пиры любил до того, что современники отмечали, иногда придя на форум, говорил: «Ой, никогда больше не буду пить эту гадость». Но пил. Любил вино, любил развлечения, вплоть до ночных прогулок инкогнито по Александрии, чтобы увидеть злачные места. Начались пиры, развлечения, зрелища. А тем временем Парфия теснит Рим на востоке. Потеряны Сирия и юг Малой Азии. Антоний в 40-м году возвращается в Рим, потому что надо организовывать поход против Парфии. Октавиан, обеспокоенный слухами о великом Романе, сумел женить его. Жена Антония, римская жена Фульвия, умерла, и Октавиан сумел его женить на своей добродетельной сестре Октавии, молодой, очень честной, пользующейся авторитетом в Риме девушке. А тем временем в Египте Клеопатра родила близнецов. Их назвали Александр Гелиос, что означает «Александр Солнца», прямой намек на Александра Великого, и Клеопатра Селена, Луна. Естественно, это побудило Антония забыть свою добродетельную жену Октавию и снова броситься в Египет. Он вернулся в Египет в 37-м году до новой эры, и они устроили свадьбу в Антиохии. Эту свадьбу современники назвали «брак Востока и Запада». Во время невиданно пышного свадебного пира Антоний поднял близнецов над головой, что в традициях древних цивилизаций означало признание детей своими законными детьми, тем более что это происходит на бракосочетании. Клеопатра, должно быть, торжествовала. Вот и еще один великий римлянин покорен ею и привязан к ней узами более прочными, чем в свое время Гай Юлий Цезарь. Но ее ждало очень скорое, тяжелое разочарование. В 37-36 годах до новой эры, в течение нескольких месяцев, Антоний предпринял большой поход против Парфии и был разбит. Он потерял там около 20 тысяч пехоты и 4 тысячи конницы. Такие поражения Рим не прощал. Надо сказать, что Парфия была великим и давним соперником Рима. Можно сказать, на смену когда-тошнему Карфагену, государству в Северной Африке. В 53-м году до новой эры, уже большое время назад, именно в Парфии было разбито войско Марка Лициния Краса, одного из претендентов на лидерство в Риме, соперника, друга, а затем соперника Цезаря, разбито, уничтожено. Это тоже было страшное поражение. И вот в 36-м году до новой эры разбит Антоний, опять разбит в Парфии. Граница Парфии придвинулась к владениям Рима, проходя по Евфрату. Грезы Антония о том, что он победит, покорит Парфянское царство и тем самым станет самым влиятельным человеком в Риме, не оправдались. Ни он, ни Клеопатра, видимо, еще не понимают, что это начало конца. Антоний фактически порывает с Римом. Он живет в Египте. Он начинает раздавать владения детям Клеопатры. Он устраивает триумф, одержав небольшую победу над царем Армении. И устраивает триумф, триумф, римское понятие, не в Риме, а в Александрии. Начинают издаваться, печататься монеты с профилями Антония и Клеопатры. Но как тут Риму не разволноваться? Этот римлянин перестает быть римлянином. Он признает своим сыном, сына Клеопатры, от Цезаря, Цезариона, и дает ему титул, объявляя это публично, восточный титул, царь царей. Это конец репутации Антония как римского политика. Это дает Октавиану, того, кто станет реальным первым единоличным правителем Рима, это произойдет в 27 году до новой эры, через 4 года после событий, о которых я говорю сейчас, он назовется принцепсом, а фактически это будет царь, единоличный правитель, потом он станет называться император, но не в римском смысле, а в политическом, единоличный правитель. Осталось 4 года до этого момента. Антоний еще не понимает. Но Октавиан идет на него войной. 2 сентября 31 года до новой эры состоялась знаменитая в мировой истории битва при Акциуме у берегов Греции. Войско Октавиана во главе с Агриппой, с одной стороны полководец Агриппа, и войско египетское во главе с Антонием и Клеопатрой. Они как два полководца возглавили египетский флот. Со стороны Рима в сражении участвовало 260 кораблей. Со стороны Египта 170 римских кораблей и 60 египетских, меньше. Но ужас-то был не в этом. Самое страшное было то, что большая часть войска, которое возглавлял Антоний, была мыслями и чувствами не на его стороне. Он перестал быть римлянином, значит, сражаться за него дурно. И многие-многие бежали из лагеря Антония в лагерь Октавиана. Трагическим поворотом сражения считается тот момент, когда посередине битвы, в разгаре битвы, Клеопатра приказала египетским кораблям покинуть сражение. Заметим сразу, что морские сражения никогда не были самым сильным пунктом в римской военной истории. Римляне были сильнее на суше. В отличие от египтян, которым хорошо были подвластны и суша, и море. И все-таки численное превосходство кораблей, перебежчики из стана Антония, все это дало преимущество войску Октавиана, которое возглавлял Агриппа. Но битва еще не была закончена, когда египетские корабли во главе с Клеопатрой покинули сражение. Что должен был думать Антоний? Предательство? Страх? Она испугалась? А вдруг ее заставили? А вдруг она вышла из боя по принуждению? И забыв все, абсолютно все, он бросил свои корабли и помчался вслед за Клеопатрой. Антоний и Клеопатра воссоединились в Египте, оставив за своей спиной 5000 погибших в битве при Акциуме, потерпев полное поражение, моральное, политическое, военное, и как бы приняли решение, им осталось жить очень недолго, уже несколько месяцев. Прожить их так весело, как те 10 лет, которые они провели вместе. Они образовали своего рода союз смертников, группу людей, друзей, сторонников, которые заявили, что живыми в руки римлян они не отдадутся. Сына Цезаря Цезариона отправили в Индию, чтобы спасти его от расправы Рима. Потом бедного мальчика римляне выманят оттуда и казнят. Союз смертников пытался проводить время весело, в пирах, в философских рассуждениях. Из всего этого союза сдержали свое слово Антоний, Клеопатра и 2 ее служанки. В Египет пришло известие, что Октавиан с сильным войском двигается в Египет. Чего он хотел от этого похода? Очень многого. Ему надо было завершить укрепление своих позиций в Риме, доказать согражданам, что он победил и одолел всех, покорив последнюю, хоть частично независимую эллинистическую державу. Ему нужно было золото, и он привезет из Египта вазы, телеги, нагруженные золотом, серебром и драгоценными камнями. Он выполнит эти свои планы. Но этого ему было мало. Он перед отъездом загубил репутацию Антония окончательно. Ворвавшись в храм богини Весты, где хранилось завещание Антония, Октавиан потребовал, чтобы жрецы выдали ему завещание. Это было незаконно. В Риме это было запрещено. Но он угрожал их жизни, и они отдали ему завещание. Текста не видел никто. Но Антоний сообщил всему Риму, это звучит как весь Париж, всем, что согласно завещанию Антоний собрался распределить все богатства Египта между детьми Клеопатры, и что в нем не учтены интересы двух дочерей Антония от Октавии. Итак, репутация Антония погибла полностью. У него в Риме нет никакой ни моральной, ни политической поддержки. Он пирует в компании смертников, а войско Октавиана двигается в Египет. Из дальнейших событий и сообщений современников некоторых ясно, что Октавиан, зная про этот союз смертников, едва ли сомневался, что ему достанется Антоний. В традициях древних римлян, аристократов, было покончить в трагической ситуации с жизнью без малейших колебаний, и он не рассчитывал получить пленником Антония. А вот Клеопатру он хотел захватить. Он хотел провести Клеопатру в триумфе, в той самой процессии, за его колесницей, провести в цепях, вместе с ее детьми. И это очень прибавило бы ему горделивости и авторитета покорителя Востока и истинного римлянина. Это не сразу, но поняла и Клеопатра. Ей сообщили о том, что Антоний покончил с собой. Она похоронила его торжественно и нежно и заперлась в гробнице, которую, как все правители Древнего Египта, готовила и строила себе заранее. Вместе с ней были две служанки. Как именно она ушла из жизни, никто точно не знает. Она встретилась с Октавианом. Он старался разговаривать с ней ласково, но неопределенно. Ничего не сказал о судьбе детей. И она догадалась, и кто-то шепнул, что он упоминал о том, что она пойдет в триумфе. Здесь она поняла, что ей придется выполнить идеи союза смертников. Как ей пронесли яд? Все яды, которые всегда при ней были, у нее сразу отобрали. Была ли это знаменитая змея или змейка или змейки? Как потом поколения художников будут показывать смерть Клеопатры? Или это было как-то иначе? Это уже не самое главное. Она не досталась Октавиану живой. Она покорила двух великих римлян. Она до последней минуты билась не только за свою жизнь, но и за сохранение остатков независимости Египта. Ее самоубийство не позволило Октавиану провести египетскую царицу в цепях за своей колесницей победителя, но бедные дети, ее близнецы от Антония, прошли за колесницей победителя. Правда, потом их взялась воспитывать и заботиться о них жена Антония, римская жена Октавия, и все же почему-то они прожили очень короткую жизнь, и один за другим рано ушли из этого мира. 30-й год стал концом Египта как независимого государства. Это конец эпохи эллинизма. Это конец того великого культурного сплава, который дало соединение эллинской культуры с культурой Востока. И это начало превращения Рима в абсолютную мировую державу древности. Главную, доминирующую. У него будут соперники на Востоке, но все-таки до того времени, когда Рим ослабеет в результате собственных внутренних противоречий, и его начнут разрывать соседи, до того времени будет еще целая эпоха, ибо Клеопатра и Древний Египет, как самостоятельная единица, ушли из истории в 30-м году до новой эры, а датой падения Великой Римской державы будет условно считаться событие 5 века новой эры, условный год 476. Итак, впереди еще столетия доминирования Рима, которому так сопротивлялась царица Клеопатра. Личность яркая, незаурядная, но и не ушедшая из истории в силу этих качеств.